Темнота расступилась, холодные объятия воды разжались, красная нить, обвивающая ее шею, натянулась в последний раз и ослабла. Кто-то невидимый, но сильный поймал ее за руку, потянул вверх, к свету и жизни. В груди сделалось больно. Арина закашлялась, заметалась, отплевываясь от воды, стряхивая ее с лица и мокрых волос, отбиваясь от чужих, настойчивых рук, пытаясь закричать. «Арина, успокойся, это я!» Этот голос, по-голливудски приятный, чуть хрипловатый, заставил ее открыть глаза. Наверное, у нее получилось, потому что этот мир выглядел по-другому, звучал по-другому, даже пах иначе. Этот мир оказался невыносимо ярким и громким. В этом мире она была настоящей. И Волков, похудевший, бритый наголо, в насквозь промокшей одежде, тоже был настоящий. Арина трогала его руки, плечи, заросшее щетиной лицо и не могла поверить. «Это ты?» «Это я». Он не улыбался. Во взгляде серых глаз был холод, словно Андрей совсем не был рад ее возвращению. «Ты нашел меня?» «Нашел». И складочка между бровей, мрачная, сосредоточенная. «Что-то не так?» Арина боялась спрашивать. «В мире живых не должно быть никаких плохих новостей. Не после того, что им пришлось пережить». «Нам нужно поговорить». Волков набросил на ее голые плечи простыню, прижал к себе. От его мокрой насквозь ветровки простыня тут же пропиталась водой, но Арина этого даже не заметила. Она слушала, а пальцы помимо воли ощупывали холодную сталь ошейника. Мир живых оказался совсем недружелюбным. Похоже, и в этом мире ей очень скоро придется умереть. «Не хочу тут оставаться», — она заговорила, когда у Волкова закончились слова. «Пойдем на воздух». Он помог ей слезть со стола, поддерживал за талию, словно Арина была столетней старушкой. В глазах его были боль и беспомощность. «Сколько мне осталось?» Они сидели на крыльце, обнявшись, смотрели на стремительно наливающееся грозой небо. Где-то высоко громыхнуло. «Собирается гроза. Ему понадобится время, чтобы в таких условиях спуститься во враг и найти книгу. Пожалуйста, дай мне подумать». Она не понимала, о чем тут думать. Все мысли сводились к одному. Они не смогут снять ошейник, и это значит, что ей конец. Из распахнутого настежь окна на втором этаже доносился рев барабанов. Слышать его не было никаких сил. Арина поднялась на ноги. «Ты куда?» Волков тоже встал, украдкой взглянул на наручные часы. «Не нравится мне это музыкальное сопровождение». Арина попыталась улыбнуться. «Сейчас отключу и вернусь. Не волнуйся». Он пошел следом, не рискнул оставлять ее одну. Музыка играла в комнате, служившей Дементьеву кабинетом. На мониторе включенного ноутбука Арина увидела бильярдный стол со следами крови на зеленом сукне. К горлу подкатила тошнота, а потом девушка закричала. Не от страха, не от боли, а от ярости. Никогда никого она не ненавидела так сильно, как Дементьева. Словно отзываясь на ее ярость, где-то совсем близко ударила молния, так что задрожали стекла, замигал экран ноутбука, а барабанный бой пошел нервной рябью помех. «Я его ненавижу!» Арина уперлась ладонями в подоконник, подставила лицо ветру и дождю. «Ненавижу!» Молния ударила вросшую во дворе сосну, расколола надвое. Вторая вышибла искру из железной крыши сарая. Третья рождалась прямо перед Арининными глазами. Светящийся голубым шар висел в воздухе в метре от нее. Арина могла бы протянуть руку, и она протянула. «Арина!» Крик Волкова утонул в раскате грома. Шаровая молния, повинуясь движению Арининой руки, влетела в комнату, аккуратно обогнула застывшего Волкова и врезалась в музыкальный центр, обрывая ненавистный барабанный бой. В наступившей тишине тиканье настенных часов казалось оглушительным. Искореженный музыкальный центр дымился. Сердце Арины трепыхалось где-то в горле, удерживаемое внутри лишь железным ошейником. «Это сделала ты?» Волков перевел взгляд с музыкального центра на Арину. «Не знаю». «Это сделала ты», — сказал он утвердительно. ты ею управляла. Нельзя управлять молнией. Он молчал, не спорил. Взгляд его сделался отсутствующим. Может быть. Я разозлилась. Когда молния подлетела к центру, стали слышны помехи. Какие помехи? Атмосферные. Он схватил Арину за плечи, крепко сжал. Иногда из-за грозы перестают работать приемники из-за электромагнитных возмущений в атмосфере. Я не понимаю. Она не пыталась высвободиться. Безумие во взгляде Волкова завораживало. Твой ошейник — тот же самый приемник. Он управляется радиоволной. И если хотя бы на 30 секунд заглушить эту волну, то ошейник можно будет снять. Да. Но спектр радиопомех должен быть очень широким, чтобы перекрыть любую частоту волны. Что для этого нужно? Много молний? Апокалипсис? Не говоря ни слова, не выпуская ее из объятий, Волков выглянул в окно, где в свете полыхающей сосны было видно здание трансформаторной подстанции. Молнии должны бить туда. Ты сможешь? Нет, она замотала головой. Это получилось случайно. «Тогда ты умрешь», — сказал он, глядя прямо ей в глаза. «Стоило проходить через все это, чтобы в финале умереть от рук сумасшедшего садиста». «Я не знаю, как это работает. Не умею управлять такими вещами». Сказочник умел. «Я не сказочник». «Ты права. Ты не он. Ты глупая кукла, не умеющая распорядиться тем, что сунули тебе в руки». Ты безмозглая трусливая овца, ради которой нет смысла рисковать своей жизнью. Волков разжал руки, и Арина потеряла последнюю опору. Вместе с Верой. Я не овца, сказала она, равнодушно наблюдая, как между ней и Волковым расцветает дивной красоты огненный цветок. Он сказал, что я рысь. Видишь? В серых глазах Волкова тоже расцветали огненные цветки. Ты можешь... «Давай же!» Стиснув зубы, осторожно, чтобы не расплескать ту ярость, что еще оставалось в душе, Арина толкнула шаровую молнию к открытому окну. Дотронулась до ее зыбкой поверхности, ощущая, как пощелкивают в волосах электрические разряды. Молния начала расти, как только оказалась снаружи. Это было тяжело, требовало полной концентрации всех сил, но у Арины получилось. Только как же жаль уничтожать такую красоту. Полуметровый светящийся шар завис прямо над трансформаторной подстанцией, когда в ошейнике что-то тихо щелкнуло. Она не увидела, а просто почувствовала, как зеленый огонек сменился красным. «Бросай!» Крик Волкова потонул в оглушительном взрыве. От яркой белой вспышки Арина на мгновение зажмурилась. Мир замедлился. Замедлился до такой степени, что теперь она могла видеть все в мельчайших деталях. Белое зарево на полнеба, бьющие в землю молнии. Не шаровые, а самые обычные, но тоже очень красивые, похожие на стебли диковинных растений. Сосредоточенное лицо Волкова, его пальцы на ее шее. Железный ошейник в его руке, сначала гладкий, а потом вдруг выстреливший стальными шипами. Капли крови, скатывающиеся со вспоротой шипом ладони. Маленькая кровавая жертва за случившееся чудо. Арина успела заметить все самое важное до того, как ноги подкосились, а мир снова погрузился во тьму.